Я поверила. Я всегда тебе верю сразу, прочно и без сомнений. Каким бы ни было будущее, рядом с тобой оно мне не страшно. Человек рожден для любви, как соловей для песни. И сказать мне про это больше нечего. Новая жизнь. Август уходил, лето уходило. К вечеру, когда длинная коса дыма тянулась понад меловыми горами туманом, жгли солому. Это чувствовалось особенно остро. Вечера еще стояли теплые, солнце садилось в пыль, теряя золотую яркость. Коровье стадо возвращалось по проселочной дороге слуга. Удивительно было ждать от этих огромных животных с закостеневшими рогами кипенно-белого напитка. Они поднимали густую пыль, оставляли на дороге горячие лепешки, лужи, запахи своей естественной, нестесненной жизни. Некоторые коровы подавали голоса, трубные, мощные. И, глядя на стадо, на этот поход живописной, уверенной в себе плоти, Надя Лялина почувствовала себя маленькой-маленькой, жалкой-жалкой, и сказала вслух: «Господи, куда меня занесло?» Она, конечно, уже не раз и не два пожалела, что переехала в Коняхино. Виталику приспичило жениться. Невеста была уже с порядочным животом. Лялины плохо воспитали сына. Он постоянно с ними собачился, мотал нервы, делал все наперекор. И жена оказалась ему под стать, змея змеей. Надя работала в школе, а муж ее всю жизнь честно сторожил мясокомбинат. Редко, раз или два в год, перепадала колбаска. Константин Лялин почему-то очень боялся тюрьмы. Вот и вышло, что денег за жизнь не собрали, а Виталик требовал приданое. Тут как раз Надя вычитала в газете вакансию. В Коняхине требуется учитель географии, биологии, физики. Жилье предоставляется. Виталик с женой-змеей к этому времени настолько извел ее и даже толстокожего Лялина-старшего, что они собрали вещи, наняли КамАЗ и поехали в неизвестность, на самый край чужой области. Коровье стадо прошло, следом пастухи. Пыль пала. Надя все сидела на полуобрушенной лавочке, смотрела. Через дорогу у двора Поспеловых сытые гуси тянули шеи. Сама Поспелиха, дородная молодуха, волокла за ременной мотузок теленка. Красный теплыми пятнами он то упирался, то взбрыкивал голенастыми ногами, то благодарно с восторгом лизал округлый хозяйкин локоть. Поспелиха в богатом халате красными розами, в шлепках на босу ногу, отбивалась от телячьих ласк. «Та сатана, та шо ты творишь?» И Надя. «Вчера оторвался, подлюга. Бегал по огородам, еле поймала. А нынче бачьяк подлизывается. Домой, домой, Мишка, домой!» Поспелиха с теленком скрываются за калиткой. Надя тоже бредет к себе во двор. Газетное объявление не обмануло.